Глава 3. Тайна Лористон Гарденс. Не скрою, я был потрясен этим неожиданным доказательством жизнеспособности теории моего соседа. Мое уважение к его аналитическому мышлению необычайно возросло. «Как, черт возьми, вы пришли к этому выводу?» — спросил я. «К какому выводу?» — переспросил он недовольно в ответ. «Что он отставной сержант военно-морского флота?» «Это легче понять, чем объяснить. Если бы вас попросили доказать, что 2 × 2 = 4, у вас бы, наверное, возникли трудности, хотя вы абсолютно уверены, что это так. Даже через улицу я смог разглядеть татуировку на тыльной стороне его руки, огромный голубой якорь. Запахло морем. При этом у него была военная выправка и уставные бакенбарды. Таким образом, мы пришли к военному флоту. Видно было, что он человек с некоторым самомнением, которому наверняка приходилось отдавать приказы. Вы, должно быть, заметили, как он держал голову и размахивал тростью. Степенный, респектабельный, среднего возраста мужчина. В общем, весь его внешний вид говорил о том, что он сержант». «Удивительно!» — воскликнул я. «Проще простого», — ответил Холмс, хотя по выражению его лица я понял, что ему приятно мое нескрываемое восхищение. «Совсем недавно я говорил, что сейчас нет стоящих внимания преступников. Кажется, я ошибся. Взгляните-ка на это!» Он бросил мне доставленное посыльным письмо. «Как?» — воскликнул я, быстро пробежав его глазами. «Но это же чудовищно!» «Да, кажется, на этот раз дело не совсем обычно», — невозмутимо заметил он. «Не могли бы вы прочесть это письмо вслух?» Я выполнил его просьбу и прочел следующее. «Дорогой мистер Шерлок Холмс, этой ночью в доме номер 3 в Лористон Гарденс у Брикстон Роуд произошла дрянная история. Около 2 часов ночи наш человек при обходе увидел в окне свет и, поскольку в доме никто не жил, заподозрил неладное. Входная дверь оказалась открытой. В первой же комнате, где были лишь голые стены, он обнаружил тело хорошо одетого джентльмена, в кармане которого находились визитные карточки с надписью «Инок Д. Дреббер», Кливленд, Огайо, США. У нас нет следов ограбления, так же, как и намеков на то, что послужило причиной смерти. В комнате обнаружены пятна крови, но на теле нет никаких ран. Мы не можем выйти на след, даже не знаем, как он попал в этот пустой дом. Все это дело – одна большая загадка. Вы найдете меня на месте преступления, если подъедете туда до 12 в любое удобное для вас время. Я ничего не буду предпринимать до тех пор, пока не получу ваш ответ. Если вы не сможете приехать, я снабжу вас более подробной информацией и буду очень признателен, если вы любезно поделитесь со мною своими мыслями. С совершенным почтением, Тобиас Грегсон». «Грегсон. Самый смышленый сыщик в Скотланд-Ярде», — заметил мой друг. «Он и Лестрейд — лучшие из худших. Они оба проворны, энергичны, но поразительно шаблонны. При этом каждый из них точит нож на другого. Ревнивы, как пара светских красавиц. Забавно будет понаблюдать, если они оба нападут на след». Меня удивила его неспешность. «Вам, наверное, нельзя терять ни минуты?» — воскликнул я. «Может быть, мне нанять для вас кэп?» «Не уверен еще, что поеду. Я ведь неисправимо ленив, и никто лучше меня не бережет свои башмаки, когда у меня приступы хандры. Но временами я бываю довольно бойким». «Но почему? Это же дело, о котором вы мечтали!» «Мой дорогой друг, что мне с того? Предположим, я его распутаю, и что? Будьте уверены, что Грегсон, Лестрейд и компания снимут потом все сливки. Так всегда случается с лицами неофициальными». «Но он же просит вас помочь ему». «Да, так как знает, что я способнее его и не скрывает этого от меня, но скорее отрежет себе язык, чем признается в всем факте кому-нибудь еще. Думаю, нам все же стоит съездить, взглянуть. Что у них там? Если не выгорит ничего интересного, можно будет хотя бы поразвлечься. Пойдемте». Он быстро влез в пальто и засуетился, что было явным признаком рабочего настроения, пришедшего на смену апатии. «Берите шляпу!» — услышал я. «Вы хотите взять меня с собой?» «Да, если у вас нет более увлекательного занятия».